«Вы изволили сказать, во-первых», — вновь повертываясь к возмутителю спокойствия, с грозным хладнокровием произнес капитан. «Что же во-вторых?» «А то, что обносились в конец, оборванцами ходим!» Немало не смешавшись и с ответом не замешкавшись, воскликнул Гаротте. «Провианта не подвозят, а местных приказано не трогать. Что ж нам, лапу сосать? Местная сволота все попрятала, а если чего и достает из закромов, так дерет за это втридорога». Он с горькой укоризной показал на хозяина, выглядывавшего из другой комнаты. «Вот побожусь, что если б дали пощекотать эту свинью ножичком меж ребер, она вмиг накормила бы нас до отвала. И, глядишь, откопала бы на огороде кубышечку с такими славненькими, кругленькими флоринами». Капитан Брагаду слушал его терпеливо, однако пальцы с эфеса не снимал. «Ну а в-третьих...» Гаротте малость повысил голос, ровно настолько, чтобы не подумали, будто он идет на попятный, но и не слишком зарываясь. Он-то знал, что Брагаду не потерпит резкого слова ни от самых своих заслуженных солдат, ниже, а от папы римского. Разве что от короля. Ну, так на то он и король. А в-третьих и в главных. Достопочтенные господа, как вы совершенно справедливо и уместно изволили нас назвать, 5 месяцев жалования не видали. Вот теперь из-за стола явственно донесся дружный ропот одобрения. Промолчал один только арагонец Копунс, продолжавший крошить в свою миску ломоть хлеба. Брагаду обернулся к Латристе, по-прежнему стоявшему у окна. Тот выдержал его взгляд, не размыкая губ. «Почему не отвечаете?» — буркнул ему капитан. А Латристе, не изменившись в лице, пожал плечами. «Я привык отвечать за свои слова, господин капитан. Иногда и за поступки моих людей. Ну а сейчас я не произнес ни слова, а они ничего не сделали. Однако этот солдат удостоил нас своим мнением. У каждого есть на это право. И поэтому вы молчите и так смотрите на меня. И поэтому я молчу и смотрю на вас, господин капитан. А как именно, это уж вам судить». Брагаду окинул его медленным взглядом и также медленно кивнул. Капитан был достаточно умен и слишком хорошо знал Латристе, чтобы отличить твердость от дерзости. Только теперь он выпустил рукоять и в раздумье взялся за подбородок. Но потом оглядел сидевших за столом и опять стиснул навершие эфеса. «Никому не платят». Наконец выговорил он, обращаясь к Латристе, словно именно он, а не Гаротте, заговоривший о деньгах, был достоин ответа. «Ни вам, господа, ни мне, ни дону Педро, ни самому генералу Спиноле. Хоть и происходит наш дон Амбросио из семьи генуэзских банкиров». Латристе промолчал и на этот раз, не сводя светлых глаз с капитана. В отличие от Брагаду, он-то успел послужить во Фландрии перед 12-летним перемирием. И мятежи еще были тогда в порядке вещей. Все знали, что в нескольких он был не то чтобы замешан, а так, поблизости случился, когда войска, которым месяцами и годами не выплачивали содержание, отказывались идти в бой. Дело дошло до того, что из-за плачевного положения испанских финансов мятеж стал единственным и чуть ли не узаконенным способом получить с казны недоимку. Либо мятеж, либо грабеж, такой, как в Риме или в Антверпене. «Давно уже мы голодом сидели. А как в стене пробили ядра брешь, послали нас на приступ цитадели, мол, как возьмешь, так досыта поешь». Однако в этой кампании, если только речь не шла о городах, взятых штурмом и большой кровью, генерал Спинола, чтобы в конец не настроить против себя и без того не слишком дружелюбное население, бесчинство по отношению к мирным жителям пресекал беспощадно. Так что если Бреда когда-нибудь и падет, то на разграбление ее не отдадут, и, стало быть, все жертвы и лишения осаждавших вознаграждены не будут.